Глава 59. Арена. Фаина. Могло быть и хуже, но это не точно. Мы вышли прямо посреди огромной арены, похожей на Колизей. Все зрительские места были заняты ящерами, возбужденными предстоящим кровавым зрелищем. При нашем появлении все удивленно притихли. Ирония судьбы. Пару дней назад я нарядила эльфов гладиаторами, а теперь вот сама стояла посреди арены, как спартанец. Тело ощущалось пустым сосудом без капли магии. Интересно, дадут ли мне оружие? Впрочем, какая разница, если я ни разу не воин? Я и дикие звери — мне конец. Но даже сейчас не стоило забывать, что я теперь принцесса-фей. Так что если мне суждено погибнуть, я не стану впадать в истерику, рыдать и заламывать руки. Мольбы о пощаде не дождетесь. Уйду с достоинством, как Аларис. О муже и Дилане старалась даже не думать, чтобы не разреветься. Когда окажусь на небесах, стану для них ангелом-хранителем. От шока мое сознание фиксировало происходящее фрагментами. Прессованный песок, тихо хрустящий под моими атласными туфлями, багровые пятна на песке и исходящий от них металлический запах крови. Сухой ветер, играющийся с прядями волос, удивленный гомон на трибунах и яркое солнце в облаках. «Что вы здесь делаете? Уходите немедленно! Сейчас начнется бой в тяжелом весе!» К нам подскочил возмущенный ящер с позолоченными крыльями, разряженный в желтый сюртук. «Видимо, ведущий. Ваше высочество», ошарашенно посмотрев на мое лицо, после некоторого колебания склонился он передо мной. За ним быстро подбежали местные охранники, но, увидев нашивки на плечах двух моих стражников, остановились в растерянности. «Вы, наверное, ошиблись с выходом из портала. Позвольте, я провожу вас на зрительские места». Ведущий галантно махнул рукой на трибуны. «Никто не ошибся», — пробасил один из моих стражников. «Приказ императора. Гарсиан Великий решил возродить древний брачный обычай по отбору невест». «Вот как?» — у позолоченного отвисла челюсть, а охранники от изумления выпучили глаза. «И где соперницы принцессы? Они сейчас прибудут?» «Никаких соперниц, только фея и дикие звери», — ответил страж. «Даже так?» — ведущий был озадачен еще сильнее. «А какое ей выдать оружие?» «Про это указаний не было», — мотнул головой стражник. «Она должна доказать, что является достойной парой будущему королю». «Но это же верная смерть. Так нельзя. Это арена, а не место казни. Тут каждому бойцу полагается оружие», — потрясенно воскликнул позолоченный. «Да?» — ящер задумчиво почесал макушку. «Тогда пусть берет это». Он поднял с песка, отряхнул и протянул мне небольшую палочку. «Козел». Я мрачно усмехнулась, но взяла ее. «Если выживу, превращу тебя в барана». Очень серьезно пообещала я этому гаду. Он заметно побледнел, что-то буркнул и поспешил удалиться. Второй стражник засеменил вслед за ним, то и дело затравленно озираясь на меня. Наверное, верил в мою победу и боялся потом попасть под раздачу. «Не знаю как, но вы справитесь», — после долгой задумчивой паузы изрек ведущий. «Почему вы так думаете?» — удивилась я. «Потому что не вижу ваших слез. Вы настоящий боец. Даже с этим». Кивнул он на мою палочку. Я сильнее стиснула ее в руке. «Дамы и господа», нажав на перстень артефакт для усиления звука, ведущий обратился к зрителям. Его звонкий голос разнесся по трибунам и достиг облаков. Все притихли. Только после его фразы я обратила внимание, что на трибунах были и горгулихи, несколько ярких пятен на фоне серой массы. До этого перед глазами все сливалось в один свинцовый шевелящийся комок. Неожиданно взгляд наткнулся на белое пятно. Джорджиан. Спеленутый цепями, мрачный принц находился в центральной королевской ложе возле невозмутимого Гарсиана. С ними рядом сидела еще какая-то пестрая разодетая ящерица женского пола с кокетливой шляпкой на голове. Джо все пытался выбраться из цепей, но у него не получалось. Он был довольно далеко, но даже на таком расстоянии я почувствовала отчаяние, боль и страх за меня, исходивший от парня. Отвернулась, стараясь на него не смотреть. Ведущий тем временем продолжал свою речь. «Всемогущий и мудрейший король Гарсиан Великий решил возродить древний брачный обычай по отбору невест. И теперь перед вами на арене несравненная принцесса Фаина, которая намерена доказать нам всем, что достойна войти в королевскую семью нашей страны. Никаких соперниц, только фея и псы Гаргалии. Давайте же пожелаем ей удачи». С трибун раздался топот и свист. Кажется, удачи желали явно не мне. «Да начнется бой!» — театрально взмахнул рукой ведущий. «Нет!» — с трибун до меня донесся отчаянный крик Джо, но цепи держали его слишком надежно. «Надо же, Ванесса снова фаворитка короля. Тихо хмыкнул ведущий, разглядывающий королевскую ложу, в то время как я заторможенно наблюдала за стражниками, отпирающими массивные двери загона с дикими животными. «Кто?» — на автомате переспросила я. «Ванесса Яспер». Говорили, она долгое время пыталась охмурить принца, и только он начал с ней встречаться, как она внезапно решила стать любовницей короля. Переметнулась к мужику рангом повыше. Презрительно усмехнулся ящер и пристально посмотрел на меня. «Вы справитесь, фея», — кивнул он мне и удалился. А я оторопело смотрела на стаю огромных уродливых псов, которые кинулись в мою сторону. Собака Баскервилей рядом с ними нервно курила бы в сторонке. «Сколько их было? 15? 20?» Мозг завис в ступоре, отказываясь считать. Точнее, нет, он считал секунды до сближения с этими смертоносными тварями, последнее мгновение моей жизни. 8, 7, 6, 5. Палочка в моей руке потеплела или так показалось? Неожиданно откуда-то сбоку ко мне метнулась большая черная тень, подбившая нескольких тварей и вступившая с ними в бой. Черный тигр с фиолетовыми глазами яростно бился с громадными псами, не подпуская их ко мне. «Тенриэль? Не может быть! Но откуда?»